Глава 32, часть 7. Но плакать-то о чем? Не пустили на съезд? Так надо было радоваться. Надо было просто обратить свой ясный взор на Кремль и то, что рядом с ним. Вот, к примеру, прямо возле Кремля огромная гостиница с гордым именем «Россия». Так вот, в ту гостиницу русских людей не пускали. За то, что они русские. Туда только иностранцев пускали. А русские в той гостинице мыли посуду и сортиры, таскали чемоданы, занимались сексуальным обслуживанием дорогих зарубежных гостей. Где, когда, в какой стране это возможно? Я другой такой страны не знаю. Можно ли себе представить ситуацию, когда американцев в Вашингтоне в гостиницу с гордым именем Америка не пускают на основании того, что он американец? Можно ли вообразить, что в Париже француза на порог гостиницы не пускают за то, что он француз? Такое было возможно только у нас, в стране победившего социализма. Это был настоящий расизм. Но только расизм особого рода, нигде в мире не виданный. У нас свой, особый путь. Подумать только, расовая ненависть против коренного населения, против собственного народа. Понять можно, когда русских не пускали в метрополь, национален, турист. Черт с ними, с метрополями. Но их не пускали в Россию. Коммунисты четко установили, Россия не для русских. И только раз в 5 лет особо отобранных делегатов коммунистического толковища на несколько дней селили в России. Не всех. У большинства делегатов съездов были свои поместья в Москве и вокруг нее. Всех мастей Кунаевы, Алиевы, Рашидовы, Шолоховы владели достаточно комфортной недвижимостью в Белокаменной для того, чтобы не ютиться по всяким метрополиям. А меньшинство из сталеваров и шахтеров помещали на несколько дней в Россию, и они переполнялись особой гордостью. Со мной обращаются почти как с иностранцем. За такую щедрость номенклатурные доярки и сталевары были готовы верой и правдой служить делу Ленина и поддерживать любые преступления кремлевских расистов. И вот Жукова не пустили на этот российский шабаш, и он, бедный, расплакался. На кремлевском толковище заседали враги народа. Они довели богатейшую страну до состояния, когда народ стало нечем кормить. Если бы они отчеканили 10 тонн золотых червонцев и заплатили бы своим мужикам за выращенный хлеб, то страна была бы завалена не только хлебом, но и мясом, и картошкой. Но кремлевские расисты решили иначе. Пусть американским фермерам достанется золото. Пусть наш мужик сидит в нищете. Пусть лапу сосет. Не 10 тонн золота, а сотни и тысячи тонн золота они перегнали в Америку, чтобы своему народу ничего не досталось. Это настоящая измена родине. И каждый, кто сидел на тех съездах, враг народа и предатель. А как иначе? Вот тебе, американский фермер, русское золото, а тебе, русский мужик, фальшивый рубль, на который ничего нельзя купить. Если это не вредительство, если это не измена своему народу, своей родине, то что это? Если делегатов коммунистических съездов не называть врагами народа, то есть ли основания называть их друзьями своего народа? Говорят, что все это делалось не по злому умыслу, а по глупости. Всех мастей Агарковы и Куликовы держали народ в нищете и пьянстве на грани и за гранью умственной деградации, вырождения и вымирания, перегоняли русское золото в Америку, но ничего от этого не имели и в собственный карман ни одной тонны золота не отгребли. Допустим, хотя и трудно такое допустить, если они отдавали народные сокровища, и при этом часть отгребали себе, значит, проходимцы и воры. Если же гнали народное достояние просто ради обогащения Америки и разорения собственного народа, и ничего от этого сами не имели, значит, были они к тому же еще и кретинами.